Не мне вам говорить, какое великое открытие сделал учитель Ациус. Но у меня-то мяч не из бычьего пузыря, скажешь ты. Почему? Да потому что с тех пор еще много мячей изобрели. Для каждой игры особенный. Большой баскетбол. Игра гигантов. А если ты не гигант, как быть? Советуем развить прыгучесть. Сделай отметку на стене. Допрыгнул? Поднимай выше. Еще выше. Упражняйся в прыжках. Мяч. По-английски ball. Ступня. Foot. Сложишь foot и ball. Получается ножной мяч. А баскетбол своим названием обязан корзине из-под персиков. Именно ее приспособил для первого на планете баскетбольного матча изобретатель этой игры американец Джеймс Нейсмит. Бол — мяч. Надо было забросить в баскет, что в переводе с английского значит «корзина». В России наши с вами прабабушки вместе с прадедушками, когда были маленькие, играли в лапту. И дедушки играли, и мамы. А вы умеете? На широкой площадке друг против друга обозначаются города. Игроки одной команды по очереди ударом круглой палки подбрасывают мяч вверх и вперед, и во время его полета перебегают до города противника и обратно. Противники стараются поймать мяч и осалить им бегущего. Есть такая старинная грузинская игра с мячом — лело. Она похожа на регби. В давние времена в каждой команде могло быть по несколько сотен участников. Женатые играли против неженатых, бородатые против небородатых, сельчане против городских. Игра шла до победы. Иногда по несколько дней с перерывами на сон и обед. Бывший футболист из Чехии Ян Мелишко стал футбольным жонглером. Его рекорд — 17 тысяч ударов головой по мячу без перерыва. Жонглируя мячом, он может петь, вести мотоцикл, бегать по лестнице, танцевать вальс, а однажды, подкидывая мяч головой, он прошел 14 километров. Мячи бывают. Пластиковый для водного пола, кожаные для регби овальной формы, гандбольный, волейбольный, футбольный, теннисный мячик, резиновый, шерстяной, с тканью, мяч для хоккея на траве из синтетических волокон. Мячик для хоккея на льду. Внутри пробковый, а снаружи веревочный. Резиновый, баскетбольный. Никогда и ни за что игрок-индеец нарочно не ударил бы соперника. Но если уж нечаянно засветит, индеец должен, перетерпев боль, рассмеяться. Злиться в таких случаях или плакать – считалось позорным и недостойным мужчины. В развалинах древних индейских городов на Юкатанском полуострове Центральной Америки обнаружены площадки для игры в мяч. Индейцы считали мяч символом солнца и луны, поэтому его даже руками не касались, а придумали для этой цели ракетки.